сделал это. Но доказательства, доказательства. Мы должны все это провести как можно быстрее. Ты мне нужен, Джо. Когда я тебя снова увижу? Не позднее, как мне надо будет снова сообщить о тебе. Я сам доложу о тебе совету племени. Хорошо. Джо попрощался, закрыл дверцу, тронулся с присущей ему осторожностью и поехал с умеренной, допустимой в ночное время скоростью по темному шоссе через прерию. Без происшествий достиг он изрезанной колеями дороги, загона, дома, палатки. Он прошмыгнул в типи, в которой среди пепла еще светились угли. Клини не спала, Гарри Окуте тоже проснулся от тихого рокота мотора. «У Гарольда в самом деле в мозгу лишь местами растут мысли», — сказал Джо, едва скользнув к Клини под одеяло. «Он подделал поручение на продажу жеребца и кобылы вместе с моей подписью и продал животных. Он-то и должен быть третьим, ведь он прибыл в Нью-Сити растерянным, взволнованным. Он боялся, что я все же напал на его след, и, поспешив разделаться с лошадьми, совершил глупость. Если бы он только знал, что произошло со мной в пивной, он бы так не спешил. Он мог бы тебя отыскать еще на Бэтленд и нанести смертельный удар после твоего падения», — произнес Окута. «Для того, чтобы меня найти в той щели, Гарольду Буту понадобилось бы по меньшей мере 3 часа, и он боялся, не выстрелит ли еще мой пистолет. Но ты должен знать, Нехеюкан, мой сын, что у тебя теперь есть время полежать месяц на медвежьей шкуре и предоставить мне позаботиться о тебе. После борьбы раненый воин не гоняется повсюду, как подстреленный бизон, а остается в своей типе, чтобы как можно быстрее и как можно лучше восстановить свои силы. Но я не раненый воин, а индеец из агентуры, которого избивают дубинами. Ты, наверное, заметил, что я не могу как следует пошевелиться. Юнеахэюкан, ты говоришь с человеком, который достаточно часто был изранен и разбит, и в своей боли никому не сознавался. Я знаю, как это выглядит, и ты от меня не утаишься. Ты останешься теперь в Сити на медвежьей шкуре. Квинни и я буду доставлять к автобусу, а иногда она съездит и на автомобиле. Мы хотим видеть тебя на следующее лето победителем на Родео в Калгари. И для этого ты должен быть совершенно здоров и силен, чтобы никаких следов не осталось от того, что сегодня есть твое тело и нервы. Я сказал: «Ау!» Стоунхор некоторое время молчал и, наконец, сказал: «Я подчиняюсь тебе. Тогда у меня будет время немного поучиться. Квинни, ты приноси мне с собой книги. Я не хочу больше бояться, что неверно могу написать слово. Это мне противно. Где ты учился писать, Гарри Окуте? Ведь наверняка не в школе. Ты будешь смеяться. Я учился у циркового клоуна и у инженера. Потом еще немного у своих детей. Мне сначала надо смеяться над самим собой, потому что я еще не могу писать без ошибок». Большая картина «Танец в ночи» была почти завершена. Работа была очень нелегка, ведь в распоряжении Квинни не было ателье, а дни становились все короче и короче. Но она думала только о том, чтобы справиться. Черно-коричнево-серым сиял холст, как земля и небо. Танцевали тени, желтый огонь факелов пронизывал темноту. Квинни эту картину еще никому не показывала, кроме Стоунхорна и Окуты. Но ее мысли после завершения картины полностью возвратились к действительности, которая тоже была полна тайн. Сперва пробудилась в ней готовность помочь одному второгоднику в ее собственном классе. Ему уже в предыдущие годы однажды пришлось оставаться на второй год, И вот теперь снова произошло это в 12 классе.